Глава 25. «Вы хорошо знаете Ариадну Николаевну?» — спросила я, войдя в маленькую кухню. Анна Львовна кивнула. «Всю жизнь вместе прожили в коммуналке. А потом нас один богатей расселил, купил квартиры отдельные. Очень ему наши апартаменты приглянулись. Центр, но тихо. Вот он и польстился». Но богатые люди не зря много денег имеют. Расчетливый новориш живо смекнул, что если приобрести нищете из коммуналок отдельную жилплощадь в новом доме, в одном подъезде, то риэлторская фирма сделает большую скидку. Именно по этой причине Анна Львовна и Ариадна Николаевна очутились вновь в соседях. Правда, квартиры у них оказались разные. Анна Львовна живет вместе со взрослым сыном и невесткой, поэтому ей обломилась большая двушка, превратившаяся после ремонта в трешку, а Ариадна Николаевна сама по себе вот и кукует сейчас в однокомнатной. — А как же так вышло? — забормотала я. — Куда же Настя подевалась? — Кстати, гляньте, это она? Анна Львовна вытянула подальше руку с правами и протянула... Ну, вроде похоже, хотя сказать сложно. Я ее помню коротко стриженной, более полной. Губы такие же и нос, а там кто знает. Похоже и не похоже. Потом здесь день выдачи пропуска стоит, продолжала Анна Львовна, не понявшая, что сжимает в руке права автолюбителя. Настя-то, по словам Ариадны, умерла раньше. «Вы точно знаете?» Анна Львовна поджала губы. «Да уж! Сколько она мне горя принесла, даже говорить трудно. Я схватил ее за теплую мягкую ладонь. Ну, пожалуйста, умоляю!» «С какой стати мне перед вами откровенничать?» — удивилась старушка. «И вообще, кто вы такая?» Я сгорбилась на табуретке. «Меня зовут Таня. А ищу я Настю. Вот по какой причине». Анна Львовна оказалась замечательной слушательницей. Она ни разу не прервала меня. А когда я замолчала, бабуся вдруг встала и вышла. Не понимая, как реагировать на ее поведение, я осталась сидеть на месте, надеясь, что меня все-таки не вышвырнут опять на лестницу. «Вот смотрите», — сказала Анна Львовна, вернувшись. Это фото было сделано 5 лет назад. Слева мой старший сын Миша, справа младший Леня. «Симпатичный юноша», — кивнула я, не понимая, с какой стати старушка демонстрирует снимок. «Миша высоко взлетел», — комментировала Анна Львовна. «Ну, по нашим меркам, конечно. Открыл свой автосервис маленький, клиенты к нему пошли». Мишенька банкам не доверял, накопленные деньги хранил в укромном месте, хотел дело расширять, планировал нам квартиру купить. Он уж очень Леню любил. Леонид у нас кандидат наук, талант. Вот Мишенька всегда и говорил: «Выбьюсь наверх и Леньку вытащу. Пусть о средствах не думает, книжки свои строчит». Только вот беда. Анна Львовна перевернула фото оборотной стороной. «Умер Миша». «Ужасно», — прошептала я, — «как же так, вроде молодой». «Он покончил с собой», — коротко ответила Анна Львовна. «А причиной была Настя». «Я постараюсь вам помочь ее отыскать». «Так я и думала, что Ариадна врет. Ну, с какой стати Анастасии на тот свет отправляться? Такие дряни не умирают быстро. Может, она тоже счеты с жизнью свела?» «Анастасия?» — мрачно улыбнулась Анна Львовна. «У нее ни совести, ни чести, несмотря на благородное происхождение. Впрочем, случается и в дворянских семьях генетический мусор. Ладно, давайте все по порядку расскажу. Ариадна Николаевна никогда не скрывала своего происхождения. Высокая, худая, с идеально прямой спиной, она выделялась в любой толпе холодно-равнодушным выражением глаз. Незнакомые люди, столкнувшись с дамой, рабели, продавщицы в магазинах цепенели. Муж у Ариадны был ей под стать, скрипач, пиликал в каком-то оркестре, называл жену на «вы» и вел себя тихо-тихо. Правда, он рано умер. Так же тихо и незаметно, как жил. Ариадна одна воспитывала дочку Настю. Девочке она с ранних лет давала уроки благородного поведения. Если крошечная Настя начинала бегать с Мишей по коридорам, Ариадна молча уводила дочь. Один раз Анна Львовна, находясь в туалете, услышала, как соседка, стоя в ванной, ругает девочку. «Ты опять играла с Михаилом! Он нам не ровня! Имей в виду, не со всеми дружить можно! Мы люди благородного происхождения. Нас осталось мало, всех истребили. Ты обязана помнить, что имеешь голубую кровь. Тебе все позволено, а Михаил — смерть. Его удел — прислуживать. Только со слугами не дружат. Им отдают распоряжение». Анна Львовна страшно возмутилась и сказала потом старшему сыну: «Не смей приближаться к Насте». В общем, почти Монтекки и Капулетти. Но особой дружбы между детьми к обоюдной радости матерей не было. Настю отдали в какую-то престижную школу, Ариадна возила ее через весь город, а Миша ходил в самую затрапезную, общеобразовательную, находившуюся в двух шагах от дома. Училась Настя великолепно, на одни пятерки, знала два иностранных языка, бегала в музыкальную школу, играла на рояле, пела в хоре. У нее был маленький голосок, но хороший слух. Никаких скандалов между соседями никогда не возникало. Ариадна считала ниже своего достоинства выяснять отношения с плебеями. Настя тоже ходила, гордо задрав голову. Она не была красавицей, но в глазах у нее сверкал иногда такой огонек. Мелькало в них что-то нехорошее. Жили, в общем, тихо. Но потом начались скандалы. Первый приключился, когда Настя, закончив школу с золотой медалью, решила пойти учиться на эстрадную певицу. Вот тут Ариадна Николаевна орала так, что Анна Львовна даже приготовилась вызывать скорую. Чопорную дворянку мог разбить инсульт. «Через мой труп» летела по коридору. «В лицедейки, в вертихвостки, в кривляки, нет, нет и нет». «Да твои предки в склепах перевернутся! Звягинцева на сцене, полуголая, скачет, поет! Позор!» Ну, пришлось Насте уступить. Она подалась в МГУ на филологический. Мама считала, что изучение литературы — наиболее подходящее занятие для благородной девицы. Следующий скандал случился через год. Теперь уже бушевала Настя. «Купи мне одежду», — вопила она, — «перед студентами стыдно». «Красота девушки в ее чистоте», — ответила мать. И тут началось. Ариадна и Настя визжали до полуночи, до тех пор, пока Анна Львовна не набралась храбрости и не постучала к ним в дверь со словами: «На часы взгляньте, не одни живете». После этой бури жизнь в коммуналке резко изменилась. Теперь разборки у Звягинцевых случались часто. Настя перестала ночевать дома, могла отсутствовать по 5-7 дней. У нее появились деньги, девушка стала шикарно одеваться. Теперь она щеголяла в шубке, в ушах покачивались золотые сережки, на пальцах сверкали колечки. Ариадна делалась все мрачней. Однажды Анна Львовна в неурочный час около 2 ночи вышла на кухню, ей захотелось попить. Она щелкнула выключателем и воскликнула: «Ой!» В углу за столом сидела Ариадна. Было понятно, что соседка ждет дочь. Анне Львовне стало жаль гордячку. Вот как поворачивается иногда судьба. Ее сыновья выросли хорошими юношами. Миша отслужил в армии, потом пошел учиться. Алёня сразу попал в институт. А ведь бегали в обычную школу и ни одного иностранного языка не выучили. — Вы не расстраивайтесь, — сказала Анна Львовна. — С детьми вечные проблемы. Внезапно Ариадна расплакалась, а потом, стыдясь своего поведения, убежала в комнату. Анна Львовна только покачала головой. — Да уж, не зря говорят, маленькие дети спать не дают, от больших сам не уснешь. На следующий день Анна Львовна столкнулась с Настей в коридоре и не выдержала. — Как тебе не стыдно? — воскликнула она. — Мать ночей не спит, плачет. Настя вытаращила умело подкрашенные глаза. — Вы не имеете никакого права делать мне замечания. Знайте свое место. — Ты как со мной разговариваешь? — оторопела Анна Львовна. — Как вы заслужили? — отрезала Настя. — В твоем возрасте другие девушки, другие, может быть, — перебила Анну Львовну Настя. Простому человеку и впрямь следует идти по жизни, сгорбившись. Я же не такая, как все. Мне все позволено. Анна Львовна заморгала. Да уж, посеянные Ариадной семена дали диковинные всходы. Вздорная девица поверила в собственную безнаказанность и исключительность. Ей-богу, стоит пожалеть Ариадну. Хоть она сама виновата, не надо слишком задирать нос. Ну, а затем мать и дочь поругались окончательно, и Настя исчезла незнамо куда. Ариадна старательно держала лицо, ходила с абсолютно равнодушным видом, но глаза ее совершенно потухли, они напоминали две кучки золы, и еще она теперь всегда первой кидалась к телефону или ко входной двери, если в квартире звенел звонок. Анна Львовна пару раз попыталась поговорить с гордячкой, но та разговор не поддержала, жила одна, подруг не имела и не собиралась никому открывать душу. Анна Львовна уже начала забывать Настю, когда та неожиданно объявилась дома, причем в самом роскошном виде. Наткнувшись в кухне на беглянку, Анна удивилась безмерно, и было чему. Во-первых, Настя внешне выглядела так, словно прошедших лет не было. Более того, она похудела и смотрелась моложе, чем раньше. Во-вторых, увидев пожилую соседку, Настя обняла ее, поцеловала и очень ласково воскликнула: «Ой, тетя Аня, как хорошо вернуться домой!» Анна Львовна изумилась настолько, что ляпнула: «Что с тобой приключилось? Отчего такая вежливая стала?» Настя улыбнулась: «Да уж, была я выдающейся хамкой. Хорошо жизнь меня научила. Теперь я совсем другая». «Добро, как бы так», — недоверчиво пробормотала Анна Львовна. Прошло около 3 месяцев, Настя исправно ходила на службу, правда, Анна Львовна не знала, где работает соседка. Скандалов больше не было, но Ариадна становилась все мрачнее и мрачнее, просто почернела вся, а затем Настя опять пропала. Через 2 недели после ее исчезновения Миша, старший сын Анны Львовны, покончил с собой. На столе он оставил короткую записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Но когда, ослепшая от слез, Анна Львовна отрыдала 9 дней, по почте ей пришло письмо от Миши. «Мама», — писал он, — «если ты читаешь эти строки, значит, меня нет в живых. Не надо плакать, ей-богу. В могиле будет лучше, потому что жизнь моя все равно закончилась». Глаза Анны Львовны бежали по строчкам, и ей делалось все хуже и хуже. Оказывается, Миша давно любил Настю, предлагал ей стать его женой, но девушка категорически отказывалась, говоря: «Наши мамы ненавидят друг друга, ничего хорошего у нас не получится. Жить-то нам всем в одной квартире». Миша пообещал приобрести собственную жилплощадь, но Настя не стала ждать, пока парень разбогатеет, и ушла из дома. «Только из-за тебя покидаю родные пенаты», — сообщила она ухажеру. «Нам лучше друг друга не видеть». Хлопнула дверь, и Настя как в воду канула. Встретились они случайно, спустя много времени. Миша заскочил в кафе перекусить и увидел там Настю. Его чувства вспыхнули с новой силой, Настя тоже была рада встрече. Поговорив друг с другом, они решили пожениться. Именно поэтому Настя вернулась домой, хотела, чтобы свадьба состоялась по-людски вместе с мамами. Пара собиралась подать заявление в ЗАГС, а потом рассказать о своих планах Анне и Ариадне. У Миши не было секретов от любимой, он в конце концов рассказал ей, где лежат накопленные деньги, сумма была большой, чуть-чуть не хватало для покупки трехкомнатной квартиры. Счастье казалось парню безоблачным. За пару дней до похода в ЗАГС Настя ушла из дома, оставив Мише обрывок бумажки с одной фразой: «Полюбила другого. Ищи себе новую невесту». Михаил сначала подумал, что Настя глупо пошутила. Потом он решил положить в заначку очередную порцию денег, открыл тайник и обнаружил, что тот пуст. Владельцу автосервиса сразу стало понятно, кто ограбил его. Только Настя знала, в каком месте спрятаны доллары. Анна Львовна снова перевернула фотографию лицом вверх. Вот этого удара Миша пережить не смог. Поймите, ему не было жаль накопленного. Попроси Насте денег, сын отдал бы ей их с радостью. Он даже мог бы понять, что Настя влюбилась в другого человека, но когда сообразил, что она и не думала о создании семьи с ним, когда понял, что негодяйка просто хотела разведать, где спрятаны тысячи долларов, чтобы украсть их, когда до Мишеньки дошло, какую мерзавку он обожал, вот тут его нервы не выдержали. «И как вы поступили, узнав правду?» — пролепетала я. Анна Львовна тяжело вздохнула, пошла к Ариадне и положила перед ней письмо. Та прочитала. Ну и? Она ничего мне не сказала. Как? Так. Молча отдала бумажку назад и ледяным тоном заявила: «Более никогда не входите на мою половину без приглашения». А вы? А что я? Просто так и ушли? Странный вопрос. «Вовсе нет. Я бы побежала в милицию». Анна Львовна кивнула. «Леня, младший сын, именно так и поступил. Но что толку? Ему там живо объяснили, что дело заводить не станут. Миша в письме негодяйку по имени не называл, указал лишь одну первую букву «Н». Да и деньги ведь не задекларированы в налоговой были. Так и продолжали жить вместе, молчком. Невестка моя, жена Лёни, правда, все порвалось гадость Ариадне сделать. Сунула ей один раз кусок мыла в суп, но я узнала об этом и запретила безобразничать. Мы последние годы не разговаривали, ни здрасте, ни до свидания. Ну, делала вид, что нас не замечает, а мы ее стороной обходили. Один лишь раз она в молчанку играть перестала. Дело было зимой, прямо в Рождество. Анна Львовна вышла на кухню, увидела, что Ариадна стоит около плиты, и, развернувшись, хотела уйти, но тут услышала: «Погодите». Вне себя от изумления Анна воскликнула: «Вы мне?» «Да», — последовал сухой ответ. «Я хочу сообщить, что моя дочь умерла». «Настя?» — шарахнулась она. «Отчего же? Она болела?» «Какая вам разница?» — равнодушно сказала Ариадна. «Ее Господь за грехи наказал. Радуйтесь». «Хоть ваша дочь и принесла нашей семье огромное горе», — тихо ответила Анна Львовна, — «сейчас, узнав о ее кончине, я прощаю Настю. Человек, попавший в Царствие Божье, не подвластен суду людей». Ариадна ничего не ответила, молча взяла кастрюльку с кашей и ушла в свою комнату. Больше она не перемолвилась с Анной ни словом, ни разу до самого переезда на новую квартиру. «Только я последнее время стала подозревать, что она мне соврала», — завершила рассказ Анна Львовна. «Да еще Ася, невестка моя. Она девушка горячая, конечно, нехорошо поступила. А что она сделала? Налетела как-то перед разъездом на Ариадну в ванной и заорала: «Ага, ходите тут, улыбаетесь, а Миша лежит в могиле, дочь ваша воровка, На награбленные денежки хорошо пожила. Ладно, милиция ничего делать не стала, вроде все забыли, дело давнее, но я не пожалею долларов и киллера найму. Пусть пристрелит Наську, тогда и посмотрим, как выть станете. Думаете, я ничего не помню? Сейчас уедем, и все. Ну уж нет, до смерти вам не прощу. Ариадна выслушала Асю и ушла, а спустя несколько дней сделала заявление о кончине дочери. Она великолепно знает, где Настя, поэтому и придумала про ее смерть. «Моей глупой Аське побоялась», — вздыхала Анна Львовна. «Теперь мне ясно стало».